Глава вторая. Путь до нужного места не занял у меня много времени. Усилив свое тело магической энергией, я легко мог преодолевать большие расстояния бегом, при этом даже не уставая. Интересно, многие ли маги этого мира способны на подобное, если вообще такие существовали? Я провел слишком мало времени в этом мире, чтобы делать какие-то выводы. Да и из магии видел только то, как ею пользуются маги Галларии и Иллерии, которые придают ей форму при помощи заклинаний. Еще я видел магию иных. Она отличалась от той, что использовал, например, Жумельяк или Сервантес. Жители проклятых земель не применяли заклинания, а использовали энергию напрямую, как это делал я. Ну или почти как я. За столь небольшой срок, который я провел по другую сторону разлома, мне не удалось понять всех тонкостей их магии. А жаль. «Ладно, я все равно туда вернусь», — подумал я и посмотрел наверх. Туда, где находилось то, ради чего я и прибежал в это место. Все дело в дереве. Большой раскидистой сосне, которая тянулась высоко вверх. Я на всякий случай посмотрел на дерево магическим взором и убедился в том, что оно не магическое, а вполне обычное. А вот то, что находилось практически на самой верхушке этой сосны, и представляло для меня особый интерес. Я сделал глубокий вдох, затем отошел от сосны на несколько шагов назад, после чего резко рванул в сторону дерева. Оттолкнувшись от земли, я зацепился за сук, который торчал из дерева на высоте 4-5 метров, а затем подтянулся и встал на него. Я повторил процедуру и, прыгнув вверх, схватился за следующую ветку. Таким способом я довольно быстро добрался до нужного мне места, а именно дупла, в котором обнаружилось гнездо. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на несколько яиц, которые покоились в нем. Но заинтересовало меня не это. Во-первых, всего одно из яиц в гнезде было с магией. Именно его я и увидел, благодаря магическому зрению. А во-вторых, когда я повнимательнее присмотрелся к кладке, то заметил небольшие различия между двумя оставшимися яйцами и тем магическим яйцом, что я обнаружил. Различия были практически незаметны, и птица, которой принадлежало гнездо, вряд ли бы заметила это. Но они все равно были, даже если не обращать внимания на магию. Я сел на сучок и задумался над тем, что мне делать с этой находкой. Разумеется, разорять гнездо я не собирался. Другой вопрос — что будет с ним, когда птенцы вылупятся? Магический зверь будет гораздо сильнее своих собратьев, если, конечно, их можно было так назвать в его случае. Помнится, была в моем мире одна птица, которая никогда не заморачивалась строительством собственного гнезда, а подкладывала свои яйца в уже построенные другими птицами гнезда. В моем мире они назывались кукушками. Эти птицы, обитая в определенном ореоле, откладывали свои яйца в гнезда, где кладка имела такой же цвет скорлупы. При этом, чтобы сделать это, самка сначала проводит слежку, дожидается, когда выбранная цель отложит кладку и улетит, а затем залетает в гнездо, хватает одно из яиц, безжалостно выкидывает его, откладывает свое и улетает. Ну а дальше происходит самая настоящая диверсия. Птенец вылупляется раньше остальных, а затем просто выталкивает остальные яйца из гнезда, оставаясь единственным живым детенышем. Ну, а родителям подкидыша ничего другого не остается, кроме как выкармливать мелкого диверсанта, пока тот не вырастет. Кстати, часто бывает, что уже через неделю или две птенец кукушки вырастает до размеров, которые сильно превышают размеры птиц, в чьем гнезде он оказался. Неужели и с этим произошло подобное? Я встал и еще раз посмотрел на кладку. Но почему внутри этого яйца есть магия? Неужели птица, которая отложила именно это яйцо, была магической тварью? Я снова огляделся по сторонам с помощью магического зрения, но не обнаружил вокруг ни одного магического существа. Хм, ладно. Я спрыгнул на ветку ниже, затем еще на одну, и вскоре уже стоял на земле. Стоило мне оказаться внизу, как Тина сразу же подошла ко мне и устроилась возле моих ног. «Странно это все», — произнес я и погладил Фанга по загривку. Сестра Титуса закрыла глаза и довольно заворчала. «Ладно, идем». Я кивнул магическому зверю в сторону дома. «Нас ждет ужин. А с этим я потом разберусь», — добавил я и уверенной походкой направился в сторону фамильного поместья. «Интересно, есть ли в доме книги по орнитологии?» Когда я приблизился к поместью, Фредерик уже ждал меня возле калитки, ведущей во внутренний двор особняка. «Как прогулялись, господин?» — поинтересовался дворецкий. «Замечательно», — ответил я собеседнику. «Заходил на фамильное кладбище». «О, вы были на фамильном кладбище?» — удивленно спросил управляющий поместьем Кастельмаров. «Ага», — кивнул я Фредерику. «Если хочешь, тоже можешь сходить», — добавил я, так как сейчас его жизни ничего не угрожало. Семена ласковой смерти еще не проросли, и некротической ауры, губительной для всего живого, вокруг них еще не было. «Это хорошая новость», — ответил дворецкий. «Прошу за мной. Горячая вода готова, и вы сможете принять ванну до ужина», — добавил он, сделав пригласительный жест. «Могу я задать вам вопрос, господин?» — поинтересовался он. «Разумеется», — кивнул я, следуя за управляющим поместья. «А почему вы запретили ходить на кладбище?» — спросил Фредерик, обернувшись назад. «Там было опасно», — честно ответил я. Бывший вояка даже остановился. «Опасно?» — удивленно спросил он. «Чем?» «Там росло опасное растение, которое могло сильно навредить человеку», — ответил я. «А сейчас его там нет?» — спросил дворецкий. «Сейчас нет», — ответил я, делая в памяти зарубку, что неплохо было бы пересадить ростки ласковой смерти, чтобы и впредь Фредерик мог спокойно ходить на фамильное кладбище Кастельмаров. Вопрос только куда? Ведь эти цветы были опасны не только для человека, но и для других живых существ, вроде животных и даже растений. В общем, идеальный цветок для того, чтобы расти на кладбище. «Это хорошо», — ответил мой собеседник и пошел дальше. Вскоре мы подошли к большой бочке, из которой шел пар и пахло какими-то травами. «Спасибо», — поблагодарил я управляющего поместьем и скинул с себя рубаху. «Я принесу чистую одежду». Фредерик склонил голову и удалился, а я, в свою очередь, снял штаны и исподние, благо бочка, которая стояла прямо на заднем дворе моего поместья, была заботливо огорожена дворецким. «Неплохо он придумал», — подумал я, смотря на старые занавески, которые были развешаны на веревках и служили своеобразными стенами. «Не выкинул их, а сохранил», — усмехнулся я про себя, вспоминая, что давал Фредерику денег на новые занавески, которые должны были быть выполнены в цветах рода Кастельмаров. Скинув одежду, я залез в горячую воду и, оперевшись спиной о деревянную стенку, блаженно вздохнул. После пыли на дороге, а затем и прогулки по лесу, горячая ванна была именно тем, что мне было нужно. «Надо будет построить баню», — подумал я, вспоминая, как, будучи в столице, мы с друзьями вместе ходили в банный комплекс. Да, было весело. Вспомнив о друзьях, я невольно улыбнулся. «Интересно, когда я увижу их в следующий раз?» — подумал я и услышал приближающиеся к бочке шаги. «Это явно не Фредерик», — сразу же определил я. «Господин, закуски и вино», — послышался знакомый голос. «Могу я пройти к вам?» — поинтересовалась Белла. «Да, заходи», — ответила девушка, и одна из занавесок плавно отъехала в сторону. «Вот». Она вытянула руки с подносом вперед, при этом отведя глаза в сторону. «Спасибо», — поблагодарила я сестру Поля, когда деревянный поднос с высокими краями оказался у меня в руках. «Удобная вещица», — подумал я, ставя его прямо на воду, для которой он и был предназначен. «Я могу идти?» — спросила служанка. И от меня не укрылся тот факт, что искоса, она все равно подглядывает за мной. «Да, можешь», — ответил я и улыбнулся, когда мы встретились взглядом. Белла сразу же залилась краской и, как ошпаренная, выбежала прочь. Я усмехнулся, проводил ее взглядом, а потом взял с плавающего на поверхности воды подноса бокал и налил себе немного вина. «Красота!» — довольным голосом произнес я, когда сделал глоток холодной рубиновой жидкости, благодаря которой я почувствовал себя еще лучше и, наконец, смог позволить себе расслабиться полностью. Закрыв глаза, я полностью сосредоточился на приятных ощущениях и тишине, которая, к слову, вскоре была бесцеремонно нарушена веселыми криками Поля и Филиппа. «Догоняй!» — прокричал сын Арлет, громко и заливисто рассмеявшись. «Стой! Так нечестно!» — ответил ему брат Беллы. А буквально через пару секунд до меня донесся звук падения. «Видимо, все еще играют с Титусом», — подумал я, и снова взял в руки бокал. Сделав несколько глотков, я выбрался из бочки, и Фредерик, как будто только этого и ждал, оказался рядом. «Чистая одежда, господин!» «Не успели мои ноги коснуться земли», — произнес он. «И как ему это удается? Только мальчишек же слышал, и все». «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, облачаясь в чистое. «Кстати, не подскажешь? В библиотеке книги только о травах или о животных тоже?» Поинтересовался я у управляющего поместьем Кастельмаров, который наверняка был более сведущ в этой информации. «Есть, господин», — кивнул Фредерик. «Дальний левый угол. Несколько полок, насколько я помню», — добавил мой собеседник. «Отлично. Спасибо», — поблагодарил я слугу. «Вас какие-то конкретные животные интересуют, господин?» — полюбопытствовал он. «Да, про птиц». «Точно были», — кивнул дворецкий. «Помнится, молодая хозяйка любила про них читать», — добавил Фредерик, и на его губах появилась грустная улыбка. «Тогда принеси все книги про птиц, что есть в библиотеке, в мой кабинет», — приказала дворецкому, и он склонил голову. «Слушаюсь, господин», — ответил он, смерив меня оценивающим взглядом. «Выглядите очень хорошо, только камзол уже маловат в плечах», — добавил Фредерик и был прав. Камзол, который я купил прямо перед тем, как отправиться на другую сторону разлома, действительно затруднял мое движение и ограничивал подвижность в районе плечей. И это мне очень не нравилось. «Надо будет заказать новый», — ответил я. И мой собеседник кивнул. «Лучше сразу несколько», — предложил дворецкий. Его слова звучали логично. «Хорошо. Когда ты собирался в город в следующий раз?» — спросил я у слуги. «Через пару дней», — немного подумав, ответил дворецкий. «Отлично, тогда поедем вместе», — сказала дворецкому. «У меня тоже есть пара дел в городе. К тому же я хочу навестить старину Бриана», — добавил я, вспомнив о священнике, которого давно не видел. Он всегда был рад моей компании. А еще у него всегда было при себе много интересных историй, которые мне нравилось слушать. «Как прикажете, господин?» Управляющий поместьем склонил голову. «Хотите отужинать?» — поинтересовался он. «Да, не откажусь», — ответил я. «Вы уверены, что хотите ужинать с...» «Да», — произнес я. «Я хочу ужинать со всеми вами», — закончил я за него мысль. Мой собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Как прикажете, господин», — ответил он, оставшись явно недовольным моим ответом. «Что ж, это его проблемы. Ужинать в одиночестве я сегодня точно не хотел». «А вот и нарушители моего спокойствия и тишины», — подумал я, когда из-за края дома вылетел Титус, который волок за собой довольно хлипкую деревянную конструкцию, на которую устроились Пол и Филипп. Фредерик нахмурился, в то время как я, наоборот, не сдержал улыбки, глядя на пацанов, глаза которых светились от переполнявших их радости и счастья. Увидев меня, Фанк замедлился, затем и вовсе остановился. Сев на землю, он почему-то уставился на меня виноватыми глазами. Пацаны тоже слезли со своей импровизированной кареты и, встретившись взглядом с Фредериком, опустили глаза вниз. Странно, но меня эта картина почему-то развеселила. «Идите мойте руки, скоро ужин», — произнес я, смотря на пацанов. Мгновение, и на их лицах снова появилась улыбка. «Мы будем ужинать с вами, господин!» — радостно воскликнул Поль, и я кивнул. Ребята переглянулись. «Ура!» — громко воскликнул Филипп и чуть ли не пустился в пляс. «А ну, марш мыть руки! И приведите себя в порядок!» — недовольно буркнул дворецкий, и детвору как ветром сдуло. Фредерик проводил их взглядом и покачал головой. «Вы их слишком балуете, господин», — произнес он, после чего подошел к Титусу и внимательно изучил карету Поля и Филиппа. «Может быть», — я пожал плечами. «Немного, думаю, можно», — добавил я, наблюдая за тем, как управляющий поместьем Кастельмаров снимает импровизированную упряжь с моего фанга. Тина, к слову, за всем этим наблюдала своим невозмутимым меланхоличным взглядом. Странно, но я почему-то даже не мог представить ее на месте своего брата. Да, если бы я приказал ей играть с детьми, то она бы подчинилась. Но вот чтобы так с удовольствием резвиться с Полем и Филиппом, как это делал Титус... Не-е-е. «Ты молодец!» — я похлопал Фанга по макушке. «Идем?» — спросил я Фредерика, который распряг брата Тины, и он кивнул. Вскоре мы уже были в поместье. «Ужин уже подан и ждет вас в столовой», — произнес дворецкий, когда мы зашли внутрь. «Хорошо, тогда зови остальных», — ответил я и сразу же пошел в столовую. «Ничего себе она наготовила!» Была моя первая мысль, когда я увидел стол, который просто ломился от многочисленных блюд, расставленных на нем. «И это мне предполагалось съесть одному?» — подумал я и усмехнулся. «Да тут даже при помощи дежуриньи не справиться, который был не только охочий до выпивки и женщин, но и еды». «Да уж». Вот что-что, а поесть здоровяк точно любил. А еще он точно неровно дышал к моей кухарке Зигфриде, которая, в свою очередь, сильно нравилась Фредерику. Кстати, странно, что он так и не признался ей в своих чувствах. Надо будет поговорить с ним насчет этого. И если проблема кроется в том, что он слуга, или еще в чем-то другом, в чем я могу помочь, то обязательно нужно заняться этим, благо срочных дел у меня все равно нет. Я сел во главу стола, а вскоре ко мне присоединились и остальные. Последними за стол сели Поль и Филипп. Белла и Орлетт уже успели привести их в порядок, и теперь мальчишки выглядели очень даже опрятными. Я обвел слуг взглядом, затем поднял свой бокал. «За возвращение домой!» — произнес я тост. И слуги тоже подняли свои кубки вверх, но все они промолчали, видимо, следуя этикету или наставлению дворецкого. Что ж, а слова тут были и не нужны. В их глазах я видел, что они действительно рады тому, что я вернулся целым и невредимым, и это не могло не радовать. Завтра я уже начну решать многочисленные вопросы, которые наверняка скопились во время моего отсутствия, но сегодня я собирался отдохнуть и расслабиться в компании хороших людей, коими являлись все слуги в поместье. «До дна!»